ничего. И я понял, что надо продолжать поиски. Был в Москве чудесный старичок Николай Петрович Чулков. Величайший специалист по истории русского быта, волшебник по части родственных связей. Работал он в литературном музее. Явился я к нему, прошу его вызвать. И вот выходит ко мне крошечный человечек с колючими усиками, такой милый, такой предупредительный, что даже глазками перемаргивает поминутно, словно опасаясь не дослушать какое-нибудь слово. Рассказал я ему о своих затруднениях и слышу: вы совершенно правы, Наталья Федоровна Иванова действительно дочь Федора Федоровича, московского драматурга. Правильно и то, что она вышла замуж за Обрестова. А вот теперь слушайте. У Обрестовых была дочь Наталья Николаевна, которая, в свою очередь, вышла замуж за Голицына. В свою очередь, от этого брака были дочери Александра, Наталья и Христина Сергеевна. В свою очередь, Александра вышла за Спичинского, Наталья за Худякова, а Христина за Арсеньева. Из внучек Натальи Федоровны я хорошо знал Христину Сергеевну. Она жила тут неподалеку. Только вот домик ее подвергся реконструкции и не находится в настоящее время на своем месте. Я не уследил как-то, куда переехала Христина Сергеевна. Но вот в связи с вашим рассказом у меня возникло маленькое недоумение. Дело в том, что, вспоминая о своей бабушке, Христина Сергеевна никогда не называла при этом имени Лермонтова. И поэтому я опасаюсь, что Наталья Федоровна Иванова-Обрезкова — это не та НФИ, которая вам нужна. Но, конечно, прежде всего надо бы расспросить Христину Сергеевну. Ошеломленный последним замечанием Чулкова, кинулся я в адресный стол. Новое несчастье, думаю, не та НФИ. Вместо адреса получаю ответ: Арсеньева Христина Сергеевна в Москве не проживает. Эх, думаю, пора бросать эту затею. Так можно искать до конца жизни. Ну, куда она теперь девалась, эта Христина Сергеевна? А если она уехала на Кавказ, на Урал, на Камчатку, что, ехать за ней? А сам чувствую, что поеду. Девичья фамилия Христины Сергеевны — Голицына. Следовательно, кто-нибудь из Голицыных может знать о ней. А помните, говорили, что в редакции французской газеты «Revue de Moscou» работает какой-то Голицын? Кидаюсь в редакцию, первому встречному начинаю объяснять: НФИ, она за Обрезковым. Вдруг слышу: это, вероятно, ко мне. Высокий худой человек с окладистой бородой послушал меня и говорит: буду с вами совершенно прямодушен. И Александра, и Наталья, и Христина Сергеевны — это мои сестры. Не могу только точно сказать вам сейчас, четвероюродные или пятиюродные. Что касается старших, давно ничего не слышу о них. В отношении Христины Сергеевны у меня более положительные сведения. Дело в том, что Христина Сергеевна умерла. А очень правдоподобно, что среди ее вещей могли быть сувенир или связка старинных писем. Жила она где-то тут, под Москвой. И, конечно, адрес ее проще всего было бы узнать у ее мужа, Николая Васильевича Арсеньева. Но дело осложняется тем, что Николай Васильевич умер. Этот адрес также был ведом, конечно, Ивана Васильевича Арсеньева, брату Николая Васильевича. Но Иван Васильевич тоже труднодоступен, поскольку он тоже умер. Вот кто мог бы знать, пожалуй, это Сергей Иванович, сын Ивана Васильевича. Я не знаю, где он живет, но тут, вероятно, могло бы прийти на помощь бюро адресов. Кинулся я в адресный стол, получаю адрес Арсеньева, еду в Обыденский переулок и в маленькой коммунальной передней вступаю в разговор с родственницей Арсеньева, которая как-то все больше старается узнать от меня и поменьше сообщить мне. Впрочем, вызнув все, начала подавать советы и весьма дельные. За Сергеем Ивановичем вам не стоит гоняться, он ничего не знает. А лучше бы вам сходить к Наталье Сергеевне. Кому? Худяковой Наталье Сергеевне, сестре Христины. А разве Худякова жива? А как же не жива, когда я на прошлой неделе с ней вместе в кассе чек выбивала? Чек в кассе? А где она живет, Худякова? Да тут где-то, на Зуловском, что ли? Кинулся я снова в адресный стол! И вы представляете, что испытывает человек, когда он повторяет счастливое. Худякова, Наталья Сергеевна. Зубовский бульвар, 12, квартира 1. Открывает мне дверь женщина, очень высокая, совершенно седая, с несколько преувеличенным выражением чувства собственного достоинства на лице. Вам кого? Спросила она. Простите, говорю, мне хотелось бы видеть Наталью Сергеевну Худякову. Да, это я. А что вам угодно? Я говорю, здравствуйте, Наталья Сергеевна. Я занимаюсь Лермонтовым, и мне надо бы кое о чем вас расспросить. И она сказала... Голубчик вы мой, вы напрасно искали меня, потому что все стихи, которые Леонидович посвятил моей бабушке Наталье Федоровне, и все его письма, которые хранились у нее в одной шкатулке со стихами, их давно уже нет. Их уничтожила еще моя дедушка Николай Михайлович. Обрезка из ревности. Михаил Юрьевич. Наталья Сергеевна, говорю, вы, кажется, не понимаете, что вы сказали. А что я сказала? Я ничего не сказала. И больше ничего не смогу сказать, интересно, потому что больше ничего я не знаю. Знаю только стихотворение к НФИ, которое напечатано во всех изданиях Лермонтова, которые посвящены бабушке. Вот эти... Я недостоин, может быть, твоей любви, не мне судить, но ты обманом наградила мои надежды и мечты, и я всегда скажу, что ты несправедливо поступила. Наталья Сергеевна спрашивает, почему же никто из вашей семьи никогда не говорил о знакомстве вашей бабушки с Лермонтовым? Почему вы все держали это в секрете? А чем мы должны были гордиться? Тем, что бабушка предпочла дедушку. Но тут я уже просочился из кухни и втек в комнату. Худякова знала очень мало, но каждая мелочь была для меня драгоценна. Она подтвердила, что странный человек изображает отношения Лермонтова с Ивановой, что у Ивановой была сестра Дарья Федоровна, которая жила потом в Курске. А за что, спрашиваю, дедушка ваш был разжалован? А я про это что-то никогда ничего не слыхала. А я возьми да и ляпни. Я говорю, он был разжалован как раз в том году, когда судили декабристов, так что я подумал, что даже не декабрист ли он. И она так обрадовалась. Ах, милый мой, как хорошо было бы, если бы он оказался декабристом. Постарайтесь, мой голубчик. Я у нее просидел до вечера, потом пошел, дорогой вспомнил, что забыл задать ей какие-то вопросы, поворотил обратно и с тех пор стал ходить к Худяковой, как на службу. И вот однажды я узнаю, что под Москвой в дачной местности остался принадлежавший Христине Сергеевне Арсеньевой сундук. Я достал машину, машина пошла на дачу, сундук привезли, разомкнули его, и пошли из него такие вещи.